Попетляв около получаса по улицам и убедившись, что никто за ней не следит, Милена снова пришла к мопсу. Проверенным способом, через кота Варика, дала о себе знать. Прошло несколько минут, пока мопс впустил ее в квартиру. Выглядел он недовольным. «Ну что у тебя опять? И говори покороче. Я вообще-то занят. У меня важная программа работает». «Ну, во-первых, мопсик, спасибо, ты мне очень помог. И извини, я твой микрофон потеряла». «Черт с ним, с микрофоном!» Мопс махнул рукой. «Не вопрос. Это все?» «Ну, почти все. Только вот взгляни, в каком частном музее сейчас проходит выставка художественного стекла из Венеции? Мне это очень нужно». «Что? И ты хочешь, чтобы из-за такой ерунды я загружал свое супермощное оборудование?» «Ну, мне больше негде посмотреть. Ты же знаешь, я сейчас домой не могу вернуться». «Ладно, пойдем со мной. Сама посмотришь на каком-нибудь ноутбуке». Милена с мопсом спустились в подвал. Милена бросила взгляд на большой экран, перед которым стояло вращающееся кресло мопса. На этом экране была жутко размалеванная брюнетка с ирокезской стрижкой и дюжиной колец в носу и бровях. Она раздраженно повторяла. «Мопс, ты куда пропал? Сколько можно ждать? Я сейчас отключусь. Мопс, ты козел!» Мопс недовольно покосился на экран и встал так, чтобы загородить его от Милены. «Ну вот, возьми тот ноут». Он показал навалявшийся на полу компактный компьютер. «Спасибо. Можешь возвращаться к своей суперважной программе. Да, еще закачай мне на телефон приложение. Чтобы пользоваться твоим счетом, мне деньги нужны». «Чего?» – возмутился мопс. «Еще и деньги ей нужны». «Продуктов куплю. Тебе же есть нечего», – завлекающим тоном сказала Милена. «Мопсик, у тебя же куча счетов, я знаю. А я своей картой пользоваться не могу. Меня вычислят». Мопс с ворчанием выполнил все, что надо. Милена включила ноутбук, запустила поисковую программу и уже через минуту знала, что выставка художественного стекла из Венеции проходит в частном музее имени барона Тизенгаузена, расположенном на набережной Фонтанки. Мопс был так увлечен своей брюнеткой, что не заметил, когда она покинула его квартиру. Теперь путь ее лежал в ближайший торговый центр. Кепку и темные очки она оставила у мопса, но продавщица в фирменном джинсовом магазине при виде ее нахмурилась. Милена направилась к стойкам с джинсами. «И че?» – мрачно спросила продавщица, подойдя неслышно. «Эти, и еще вот эти, принеси померить», – в таком же тоне ответила Милена. «И еще майку вон ту, черную, и курташку какую-нибудь, сама уж посмотри». «А размер какой?» Продавщица насмешливо окинула Милену взглядом, и в ее глазах отразилось форменное чучело в штанах, поддерживаемых ремнем, и майке, размерами напоминающей чехол от самолета. «У меня 46-й», – рявкнула Милена, потеряв терпение. «И давай, шевелись». До продавщицы наконец дошло, что перед ней покупательница, и она забегала, принося в кабинку вещи. Подошли джинсы третьи по счету, и по глазам продавщицы Милена поняла, что выглядит в них и правда ничего себе. Оставив вещи мопса в кабинке, она расплатилась и пошла в обувной. Там купила себе самые дорогие кроссовки и выбросила, наконец, осточертевшие ботинки. Жить стало значительно легче. Милена так разохотилась, что хотела еще купить новую косметику, но, взглянув на себя в зеркало, поняла, что косметика вообще не нужна. В зеркале отражалась совсем молодая худенькая девчонка, волосы чуть взлохмачены, но так даже лучше, создается впечатление естественности. Да, она, несомненно, похудела за эти несколько дней и вообще изменилась. Ладно, хватит расслабляться, у нее дело. Нужно узнать, что там за стеклянный сад выставлен в музее. Уже через полчаса Милена подходила к старинному особняку на набережной Фонтанки.